Аделар Трекс, главный комиссар Орделии. В висках стучала кровь. Я и не понял, как разорвал пространство и пересек половину столицы необдуманным прыжком. Аура истончилась, сил едва хватало, чтобы держать себя на ногах, а в голове будто кипел чайник, и он вот-вот разорвется. Удивительно, но ни Ламерт, ни его любовница моего появления не заметили. Слишком увлеклись процессом. Покачиваясь, дошел до кресла, схватил пестрые тряпки и швырнул на кровать. Вышла. Девица завизжала и нырнула под одеяло. Его высочество выругался и прикрыл наготу подушкой. «Рекс, тебе жить надоело?» «Рейлия, перестань вопить». «Он видел меня голой!» — всхлипнула она. «Он половину орделийских баб видел голыми, и что теперь?» «Я надеюсь, у тебя веская причина врываться ко мне в такой час, Аделард». «Мариэль!» — выдохнул из последних сил. К горлу подступала тошнота. Полумрак комнаты казался непроходимой тьмой, и я каким-то чудом сел в кресло, а не мимо. «Прости, Рейлия, но тебе пора. Разговор не для посторонних». Девица, прижимая к себе одеяло, судорожно всхлипнула, обожгла меня ненавидящим взглядом и прошипела. «Пусть он отвернется». С огромным желанием. Я и лицо прикрыл ладонью. Возможно, вообще заснул на минуту или две, потому что, когда открыл глаза, от девицы остались только шлейф приторно-сладких духов и чулки. Ламерт накинул пижамные штаны и налил для нас рябиновой настойки. «Надеюсь, информация стоящая, а не куча догадок. За такую выходку можно и на плаху. Ты взломал систему охраны королевского дворца». «Я случайно. Оно само так». Отмахнулся, опрокидывая в себя рюмку бодрящей настойки. «Да и что такого я мог увидеть? Разве что теперь я знаю твой маленький грязный секрет». Постарался пошутить, чтобы сохранить лицо, но друг и без того увидел, что мне дерьмово. «Да я... Да ты охренел, Рекс? Какой он тебе маленький? Очень даже большой. Я бы сказал, королевский. Никто еще не жаловался. И вообще... Все, умолкни». «Так что с Мариэль?» Ламерт уселся в кресло напротив и устроил ноги на пуфе. «Она жива». Смешливый взгляд принца заледенел. «Аделард, мы оба любили ее, но... Я перевернул всю Орделию, перетряхнул мир. Ее нет. Она умерла. Мы же нашли тело. Нам пора смириться и жить дальше». «Ее нет в Орделии, это так». Покрутил в руках рюмку, задумчиво разглядывая отблески света в хрустальных гранях. Почему эта самая, казалось бы, очевидная вещь не приходила нам на ум? Ее тело захоронено. Но дух. Помнишь те вспышки на ее ауре? Предсмертные, как мы думали. Мужчина кивнул и сделал глоток. «Это смертельное заклинание, не убийственный ритуал и не действие проклятия. Это переход в другой мир. Ламерт, она на земле». Его высочество сглотнул, переваривая информацию. Я не видел у него такой рожи, даже когда в детстве треснул его игрушечным мечом по голове. «И как ты это понял?» — просипел он. Сканировал ауру одной из пришлых. Сравнил с предсмертным, как мы думали, всплеском Мариэль и... Пожал плечами, дальше все и так понятно. «Это точно?» «Я проведу точные расчеты и дополнительные исследования, но все очевидно. Слишком очевидно, чтобы сомневаться». «Но... как?» «Пришлые перемещаются вместе с телами. Если из нее ушел дух, то неважно, в этом мире или другом она мертва». «Так да не так. Мы слишком мало знаем о переходе между мирами. Что если на Земле она попала в чужое тело?» «Какова вероятность? За все годы мы ни разу с таким не сталкивались». «Все когда-то бывает впервые». Ламерт изменился в лице, вскочил и запустил пятерню в волосы. Мысль о том, что Мариэль может быть жива, что может нуждаться в нашей помощи, оглушила настолько, что я, не раздумывая, прыгнул к нему. И только сейчас понимаю, что совершил необдуманный шаг. «Кто это пришлая? Я поговорю с ней. Возможно, они с Мариэль знакомы? Может, нам удастся вытянуть из ее сознания какие-то воспоминания, восстановить ее память?» Лихорадочно соображал Ламерт, меряя шагами комнату. «Может, есть ритуал, чтобы...» «Этого не требуется. Она сохранила память. К тому же...» В голове вспыхнула улыбка маркизы де Бриен, ее нежный, почти невинный образ и при этом неуклюжесть, несвойственная аристократическим особам Орделии. Пристальное внимание любой распознает в ней пришлую. Но стоит ли так быстро раскрывать ее личность? «К тому же...» Насколько могу судить, ее земной дух переместился в тело Орделики без какого-либо ущерба. Полагаю, что дух Орделики попал в тело нашей пришлой на земле. Случился своего рода обмен. «Кто она?» «Неважно». «Кто она, Рекс?» — прорычал принц, нависая надо мной. «Не дыши мне в лицо. Отмахнулся, не желая выдавать личность маркизы. Не сейчас. Позже. КПЗП в моей компетенции, и все, что я решу, сохранит гриф секретности до поры до времени. «Я наследник престола!» Ламерт выпрямился и выпятил грудь. Потом вспомнил, кто я, и сник. Такой кислой рожи позавидует любой лимон. «Говно ты!» «Политика, ничего личного. Другое дело, такой обмен и не мог произойти случайно. Я в это не верю. Вероятность совпадения настолько ничтожна, что я даже не рассматриваю этот вариант». Во взгляде «я наследник престола» и все такое проскользнула мольба. «Знаю, что задумал этот засранец, но в жизни на такое не пойду. Даже ради Мариэль». «Нет». «Просто поговори с ним, Аделард». «Ты не понимаешь, о чем просишь». «Я же не прошу вас соединиться с отцом. Всего лишь задай ему пару вопросов в интересах расследования». «А что, если это не их рук дело? Подкинуть им идею? Ловить голых и растерянных пришлых задача несложная. Но попробуй поймать пришлого, сохранившего память и нырнувшего в тело местного жителя. Под подозрение падет любой. Наши с древними силы и без того не равны. Они что-то задумали, и каждый свой шаг мы должны тщательно взвешивать». «Тогда какого рогатого ты ко мне приперся?» «Ты имеешь право знать. К тому же, раз уж я здесь, КПЗП нужна помощь». «Я почти возвел особняк на 7 апартаментов, судя по состоянию моей ауры, он уже достраивается. Еще 30 мест построим до конца недели. Выделил боевых магов для ПИП, но сам понимаешь, королевские ресурсы ограничены соглашением с древними. Вот если бы ты поговорил с отцом, я лучше целибат приму». Выругался и поднялся, во всяком разе попытался. «Друг, я правда не могу сделать большего». Ламерт помог мне устоять на ногах. «Грёбанное головокружение, я как девица, перебравшая шампанского». «Разве что достать Йорки?» «Йорки. Одна пришлая зараза уничтожила мой запас, и не могу сказать, чтобы я сильно расстроился. Здравая часть меня понимает, что пить эту отраву себе дороже, но другая часть отдает себе отчет. Чем больше пришлых остается в нашем мире, тем выше риск. Древние ведут свою игру и, кажется, собираются попрать условия мирного договора. Я это понимаю, Ламерт это понимает, все понимают. Но во имя оленя только я способен открывать эти треклятые тоннели». «Рекс, не отпускай эту пришлую. Ты же понимаешь, если понадобится, мы пожертвуем ею, чтобы вернуть Мариэль». «Выдели мне экипаж. Как приличная леди, поеду в закрытой карете».